«пр» и «но». Вышел я прогуляться. Смотрю, посреди двора Вовка Абрамушкин на стуле верхом уселся, спинку стула двумя руками ухватил, подпрыгивает и кричит «но!», а потом вдруг «пр». «Ты чего это?» — удивился я. «Ты зачем вынес во двор стул и здесь на него взгромоздился? Че, нельзя было дома на стуле посидеть?» «Ничего ты не понимаешь, гордо и даже немного свысока», — ответил Вовка. «Это я верховой езде обучаюсь, на лошади, понял?» И сразу же снова заорал «но! Но! Но!» и запрыгал вместе со стулом. «Ничего себе!» — задумался я. «Вовка! Есть ведь некоторая разница, на стуле ездить или на лошади?» «Пру!» — рявкнул Вовка в ответ, а затем перевел немного дух и объясняет. «Да никакой, собственно, разницы. Главное, хорошо запомнить, когда «пру» сказать, а когда «но». Дорогой мой!» — оглядел я со всех сторон Вовкин стул. «Многого ты, похоже, в этой жизни еще не понимаешь. Пру и но!» «С живым конем все не так просто. И удила тянуть, когда требуется, и пришпорить его нужно вовремя». «Да знаю», — отмахнулся Вовка Абрамушкин. И как пришпорил свой стул, что было сил. Стул тут же под Вовкой взбрыкнул, поднялся на дыбы. Наездник едва на стуле удержался, да как помчит, не разбирая дороги. «Помогите, помогите!» — заорал Вовка на весь двор. Про «пру» свои даже не вспомнил, не до того было. Вижу я, дело плохо, спасать надо друга. Вскочил я верхом, не седлая, на дворовую скамейку, шлепнул ее ладошкой и помчался Вовку догонять. Ясно, на стуле верхом от скамейки далеко не уйти. Догнал быстро, ухватил за спинку. Так и едем рядышком, один на стуле, другой на скамейке верхом. Я Вовкин стул не выпускаю. Рукой его ласково по спинке поглаживаю. «Нет», — говорю, — «не тру, ино в этом деле главное. Важнее хорошее обхождение». Проверено. Моей младшей сестренке Таньке купили пианино, а в придачу еще толстенную кипу нотных книг и тетрадей. Понятно, что в тот же день пришел к нам в гости Вовка Абрамушкин. «Ух ты, пианинка!» — радостно сказал он. «А можно на нем поиграть?» «Можно», — разрешил я. «А ты разве умеешь?» «А вот как раз и проверим, умею или нет», — пожал плечами Вовка. Он раскрыл самый толстый нотный сборник и начал его листать. «Хочешь послушать ноктюрн композитора Шопена?» — наконец остановился он. «Конечно», — согласился я. «Нет, лучше что-нибудь из Бетховена», — передумал Вовка. «Ну вот, пожалуйста, виртуозная пьеса». «Давай Бетховена», — не стал я спорить. Вовка подозрительно посмотрел на меня и странно хмыкнул. «Такое впечатление, что тебе все равно». «Тогда уж я для начала сыграю произведение Антонио Вивальди. Чудное название, времена года. Осень. Переложение для фортепиано». Мне стало как-то неловко, что я едва не обидел своего друга равнодушием. «Ну, ясное дело, сыграй сначала «Осень» Вивальди», — горячо поддержал я Вовку. «Понимаешь, я сам тебя хотел об этом спросить». Вовка открыл крышку пианино, поставил ноты на пюпитр, осторожно дотронулся пальцем до какой-то черной клавиши. «Слушай», — спросил он, — «а что, сестра твоя Танька, все это может запросто вот так сыграть? Вивальди, скажем, или Бетховена?» «Хи-хи», — вежливо ответил я, — «нет, конечно. Таньке еще 100 лет учиться и учиться, а ноты на всю жизнь впрок закупили». Вовка покачал головой в задумчивости, а затем потрогал пальцем одну клавишу, белую. «Хм, обидно, наверное, будет, если пьеса Бетховена у меня не очень хорошо получится. Как ты думаешь?» — вдруг спросил он. «Или даже Шопена какого-то не одолею. А может, и не пробовать, чтоб лишний раз не огорчаться?» «Да ну, чепуха какая!» — стал я переубеждать моего лучшего друга. «У тебя обязательно получится. Хочешь, Вовка, я тебе чижик-пыжик покажу? Одним пальцем. Или чебурашку. Я умею». Вовка Абрамушкин встал из-за пианино, решительно тряхнул головой. «Нет уж», — решительно заявил этот гордый человек, «если играть, так обязательно Бетховена, а не какую-то там чебурашку». Вовка положил мне руку на плечо. «Пойдем во двор, футбол погоняем. Вот это я точно умею лучше всех на свете. Проверено». Иностранный язык. «Вот здорово!» — сказал мне однажды мой друг Вовка Абрамушкин. «Мы в школе начинаем изучать иностранный язык, английский». «А меня записали на французский», — ответил я Вовке. «Французский? Странно», — Вовка задумался. «Так дело пойдет. Скоро мы с тобой друг друга понимать перестанем». Тигры. Приходит ко мне Вовка Абрамушкин и напрямик спрашивает. «Ты трудностей не боишься?» «Нет, конечно», — отвечаю. «А чего их бояться?» «Ладно», — говорит, — «тогда мы идем в дальний лес тигров ловить, бенгальских и уссурийских». В дальнем лесу мы всегда грибы собираем, так что место знакомое. Пришли и сразу за дело взялись. Наловили штук 18-19 тигров без разбору, бенгальских и уссурийских. «Раз уж ты этих тигров так любишь, все твои забирай», — сказал добрый Вовка. «Я ведь просто так прогулялся за компанию, свежим воздухом подышал». «Ладно, трудностей я никогда не боялся и не боюсь. Но вот подумать бы сразу. Мороки с этими тиграми полосатыми, мама родная! За ними ухаживать нужно, шерстку расчесать, покормить и на прогулку всю эту ораву вывести. И так теперь каждый день. Мировые рекорды. Ни свет ни заря заявился мой друг Вовка Абрамушкин. Он был в красивом спортивном костюме и с секундомером в руке. «Быстро умывайся», — с порога объявил он. «Мы с тобой идем бить мировые рекорды в легкой атлетике». «Ладно», — согласился я. «В беге на 100 метров сначала», — уточнил Вовка. «Затем в тройном прыжке и спортивной ходьбе. Для первого раза этого, мне кажется, достаточно». Я умылся, и мы вышли на пустырь за домом. Вовка щелкнул секундомером, и я побежал. «Да бегаешь ты так себе», — вскоре подвел первый итог Вовка. «Ну, теперь прыгай. В длину 3 раза без остановки». Я разбежался и запрыгал, как заяц. «Бегаешь ты лучше, чем прыгаешь», — сообщил мне Вовка. «Ладно, теперь спортивным шагом к подъезду». У самой двери нас встретил сосед, дядя Миша Рабаданов. «Откуда это вы в такую рань?» — поинтересовался он. «Да вот, на мировые рекорды замахнулись», — гордо сообщил ему Вовка Абрамушкин и пояснил: «в легкой атлетике». «Ну и как успехи?» — заинтересовался дядя Миша. «Рекорды пали?» «Да нормальные наши успехи. В целом, если на двоих взять», — улыбнулся Вовка Абрамушкин. «Вот у Сереги только...» Вовка вздохнул и кивнул на меня. «У Сереги результаты пока не очень». Прогноз погоды. Мы с Вовкой Абрамушкиным, моим лучшим другом, играли в морской бой у него в комнате. Сначала Вовка стрелял хорошо, но затем стал все чаще и чаще мазать, да при этом еще постоянно поглядывал на часы. «Ты че, торопишься куда-то?» — не выдержал, наконец, я. «Проверить нужно одну очень важную вещь», — ответил Вовка. «Вот как раз сейчас начнется». И он включил телевизор. На экране показался симпатичный пожилой дядька, который всегда знает все про погоду. Дядька приветливо улыбнулся, поздоровался и начал свой рассказ. «Помогай», — толкнул меня в бок Вовка. и показал дядьке в телевизоре язык. Но этого Вовке показалось мало. Он схватил себя за уши, далеко оттянул их и стал корчить рожи. Одна смешнее другой. «Мее! У-у-у! Хр-р-р!» Я не слишком решительно поддержал Вовку и просто сказал «хрю-хрю». Дядька строго посмотрел на нас, но продолжал говорить о погоде в Хабаровске и на Дальнем Востоке. Вовка опустился на карачки, стал прыгать по ковру, как собачка, и вдруг загавкал, а затем еще и поскулил. И даже сделал вид, что вот возьмет сейчас, да укусит за край тумбочку под телевизором. Я подумал и начал изображать орангутанга, который ни за что не желает превращаться в человека. Я стучал себя в грудь кулаками, дрыгал ногой и приговаривал «и-и-и-и-и-и». Голос у дядьки в телевизоре сделался деревянным. Он старался на нас не смотреть, а побольше внимания уделил циклонам над Центральной Европой. Вовка Абрамушкин перестал гавкать, зато он пальцем сплющил себе нос и от этого стал похож на молочного поросенка. Я сделал то же самое. Так мы и впялились в телевизор, как две милые свинюшки. Дядька тем временем закончил свое сообщение, коротко сказал о погоде в Москве, сделал паузу. «Ну?» — напрямик спросил его Вовка. Дядька посмотрел на нас с приятелем долгим внимательным взглядом, понимающе хмыкнул. «Благодарю вас за внимание», — сказал он тихим, усталым голосом. «И желаю вам всего доброго, успехов вам во всех ваших делах». Тут даже Вовка Абрамушкин не выдержал. «Дяденька!» — закричал он в телевизор. «Вы очень воспитанный и культурный человек. Вы настоящий джентльмен!» Попугай. Идем мы как-то с Вовкой Абрамушкиным по лесной тропинке. Возвращаемся на дачу с полными корзинами грибов. Смотрим. Впереди, на елке, белый хохлатый попугай сидит. «Мама, родная, не чижик какой-нибудь?» Увидел нас попугай, крыльями захлопал, подмигнул и сочувственно так спрашивает. «Заблудились, голубчики?» «Заблудились?» «Не мудрено». Мы с Вовкой переглянулись, а затем, молча, не сговариваясь, развернулись и пошли по тропинке в противоположную сторону. Идем, идем, идем. Глядь, снова елка. А на елке такой же белый хохлатый попугай, будто нас дожидается. «Заблудились, голубчики», — говорит. «Понимаю, понимаю». И нахально так подмигивает. Мы с Вовкой свернули в сторону, пошли напрямик сквозь чащобу. Попугаев в лесу все больше и больше, бурчит себе под нос друг Вовка. Неспроста это. Не к добру. А я стиснул зубы и молчал. Вышли мы на поляну. Видим, за поляной елка стоит, а на толстой еловой ветке белый хохлатый попугай раскачивается. Увидал нас с Вовкой попугай, обрадовался. «Заблудились, голубчики», — говорит. А потом зябко поежился и заскрипел противным ябедным голосом. «Прохладненько сегодня. Бр-р-р-р. Мороз и солнце, день чудесный. Не простыть бы». Жара стояла страшная. Тут уж Вовка не выдержал. «Сам ты заблудился», — ответил он попугаю. Попугай как-то сразу сник. «Да», — признал он честно, — «заблудился. И где она теперь, эта наша Африка? В толк не возьму». А потом добавил: «А вот вы молодцы, в третий раз к одному и тому же месту выходите». Мой друг Вовка достал из кармана компас и быстренько объяснил глупой птице, в какой стороне север, а где и вовсе юг. «Спасибо», — поблагодарил попугай и полетел к себе в теплые края. А мы с Вовкой Абрамушкиным отправились искать в нашем лесу тропинку, которая привела бы нас прямиком к даче.